«Я так надеялся увидеть твой труп здесь», — разочарованно проговорил Тор. «Ты Аху, всятец, позволил ему остаться здесь в качестве гостя». Тем не менее Тор не собирался тратить время на разговоры или споры с мидгардцем. «Это все, что я хотел сказать. Кажется, Тор утомился быть мальчиком на побегушках Одина. Иди», — последнее слово он адресовал лично Мате. «А ты останься», — в этот раз он обратился к Труд. «Есть разговор». Недолго думая, Мате помчался по мосту. Дважды повторять не нужно. Ему было вообще плевать, о чем там они хотят поговорить. Хеймдаль не почувствовал фальши в словах Тора, поэтому позволил мидгардцу уйти. Раз это приказ всяца, то все они обязаны подчиниться. Только Труд не хотела так легко отпускать незнакомца, но отец быстро втянул ее в разговор, поэтому Мате более никто не мешал. Даже рота, по всей видимости, более не целится в мидгардца из лука. «Терминатор!» Мате призвал своего любимого скакуна. «Огромный дворец ждет! Впустите меня! Впустите меня!» Мате тщетно пытался открыть величественные двери размером с гору. Весь этот дворец походил на Эверест в масштабе один к одному, следовательно, и двери здесь соответствующие. Но как бы Мате ни силился сдвинуть их, они ничуть не поддавались. «Блядь, ну почему? Ну почему как ни одно, так другое?» В злости парень пнул двери, но ничего не изменилось. Забавно, что у дверей не было охраны, а значит, во дворец Одина в любом случае так легко не попасть. «Скатах, один!» — орал на всю площадь мидгардец. «У-у-у, черт, не заставляйте меня ломать двери!» А он всерьез уже подумывал что-нибудь достать. «Эй!» — звонкий голос окликнул идеального воина. «Это ты, тот самый человек!» Мате оглянулся. Позади него стояла блондинка с озорной улыбкой. На ней не было никаких доспехов, в отличие от Труд. Зато она могла похвастаться красивым белым платьем. «Ну и чё?» Честно говоря, Мате уже был на взводе. «В замок тебе так легко не попасть», — она махнула рукой на двери. «Двери охраняют могущественные чары. Без дозволения тебе туда не попасть, но мне разрешили остаться», — всплеснул руками мидгардец. «Но я сомневаюсь, что тебе дали разрешение на вход в замок», — покачала головой девушка. «Поэтому здесь всегда так мало посетителей», — она обвела взглядом полупустую площадь. «Ходить туда-сюда бессмысленно, если ты целенаправленно не пришел сюда для прогулки. Блять, как ни одно, так другое. У-у-у, блять, как у меня бомбит, как у меня бомбит», — схватился за голову Мате. Сначала ему пришлось сражаться с крылатой девкой, а теперь еще и дверь заколдована. Кажется, весь мир против того, чтобы он смог нормально тет-а-тет поговорил со скатах. Решается одна проблема, так появляются грибанные заколдованные двери. Честно говоря, девушку не уверена, что у него там взрывается, но я могу тебе помочь. Ты поможешь мне пробраться внутрь. Мате мгновенно оказался возле блондинки, отчего та немного опешила. Как ниндзя. Миссия невыполнима, Том Круз. Желтые женские глаза потеряны смотрели на странного мидгардца. Не совсем. Я не смогу туда тебя провести, потому что мне самой нельзя заходить в замок, но я знаю тех, кому позволено посещать замок. Возможно, они смогут тебе помочь. Я понял, — активно закивал Мате. К кому мне пойти? Я слышала про твое сражение на мосту. Кажется, ты произвел хорошее впечатление на Труд. Она валькирия, в замок ей можно. Попробуй попросить ее, — хитро улыбнулась блондинка. Блин, ну это, конечно, вариант, но я Труд побил немного, поэтому я немного суетти к ней. Может, мне просто двери выломать? Не волнуйся, — блондинка стряхнула грязь с одежды собеседника. Так ты только навлечешь на себя беду. Просто доверься мне, и все будет хорошо, — продолжала хитро улыбаться блондинка. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Мате. https://vk.com/184376501. Хитрая улыбка. Молчание, золото, как весь этот город. Все это царство Асгард. Почему-то здесь не шел снег, как в Мидгарде, или лучше сказать на земле, а светило все такое же яркое, золотое солнце. Молодой человек, реальный и по всей видимости единственный человек здесь, в Асгарде, прикрыл глаза от слепящего солнца. Все так думаю, все считают его человеком или же мидгардцем. Возможно, внешне он ничем не отличается от Тора или Хеймдаля, но при этом последние асы, хоть и выглядят идентично людям, из-за этого может произойти большая путаница. Правда, истинная, изначальная путаница тянется к первому дню попадания Мате в Асгард, но в Британию. Тем не менее мидгардца в нем выдает его совершенно безвкусная одежда. Даже сейчас, стоя на возвышении парка, облокотившись руками об красивый заборчик, он наблюдал за гуляющими людьми, людьми с длинными ушами и короткими людьми. Матео стоял, смотрел на них и дивился тому, что он попал в самую настоящую фэнтезю. Как не признать в длинноухих эльфов, а в коротышках – гномов. Да и одеты они все с иголочки, не на человеческий манер. О чем мы пришли сюда? Матео посмотрел на сопровождающую его девушку, одиноко сидящую на скамейке рядом. «Мне показалось, тебе нужно успокоиться», — тактично начала незнакомка. «Соберись с мыслями прежде, чем действовать». «Ладно», — тяжело вздохнул парень, повесив голову. Он шумно дышал через рот, затем перешел на дыхание через нос. «Наверное, ему и вправду нужно немного успокоиться, привести мысли в порядок, потому что последние события случились», мягко говоря, стремительно. Не успел в двери замка постучать Тор, как затем Матео оказался в Асгарде и начал драться с Валькирией. Да еще и обидное поведение скатах. Это очень ранит чувство идеального воина. Даже бросок труд кажется детским лепетом по сравнению с той болью, которая ему причиняет скатах. Так, как ты попал сюда? Только не говори, что бросился вслед за скатах в портал. Незнакомке было все любопытно. Точняк, сконфуженно улыбнулся парень. Только по одному этому поступку можно сказать, что ты влюбился. А твое противостояние Хеймдалю и Валькирии лишь подтверждает это. На лице блондинки красовалась плутовская улыбка. Эх, снова тяжело вздохнул парень. Все зазря, блин. Почему же? Выгнула бровь красавица. Ты продержался достаточно долго, чтобы прибыл Тор и остановил битву. Если это не маленькая победа, то первый шаг, не так ли? Девушка говорила настолько складно, что Матео призадумался в кои-то веки. Ну, наверное, пожал он плечами, смутившись неожиданной поддержке незнакомки. Кстати, о чем мне вообще разрешили остаться? Меня ж выкинуть хотели, а потом резко разрешили остаться. Насколько я могу сказать, этот приказ поступил лично от Одина. Тора шпынять туда-сюда может только всятец. Блондинка смотрела на мидгардца, не отрывая глаз. Она сидела возле него на скамейке в этом желтом красивом, аккуратном платье и смотрела ему прямо в глаза. Со стороны они словно позировали художнику, стремящемуся передать теплую, золотую атмосферу сияющего диска на небе, неловкость Матео и выразительную улыбку девушки. Блондинка бесспорно была красивой, но не настолько, чтобы соперничать со скатах, зато она обладала запоминающейся улыбкой, которая словно выражала все ее чувства и мысли. Хотя бы из-за улыбки в нее можно влюбиться. А почему один разрешил мне остаться? Последовал логичный вопрос. Боюсь, этого я не знаю. Девушка пожала плечами. Здесь можно только спекулировать. В конце концов никто не знает мысли всяца, а его намерение может прочитать лишь Хеймдаль. Но всяцец не делает ничего просто так. Если он разрешил остаться тебе и даже отправил Тора донести до Хеймдаля и Валькирии приказ, то это в первую очередь выгодно для него или Асгарда в целом. Ох, черт, опять эта грибанная политика, всей этой паутинной кухни ему с лихвой хватило в Британии. Не нравятся интриги? Блондинка лукаво сузила глаза, но Матео любовался видом, чтобы заметить это. Кажется, интриги преследуют его всю жизнь. Все началось с поступления на службу к Утеру, затем семья Морганы, сама Моргана, Мерлин и Артурия. Черт возьми, Мерлин и Утер даже превратили девочку в мальчика, потому что королем может быть только мужчина. Они чуть не сломали ребенка ради собственных целей и амбиций. Вот и сейчас происходит какая-то фигня, на которую Матео никак не может повлиять. Нет, страшнее всего то, что он в душе понять не может, что происходит. Зачем Одину, главному богу Асгарда, понадобилась помощь скатах? Интриги – это сложно. Я слишком глуп для них. Снова тяжко вздохнул парень, раскрывая свою слабость. Ахаха, звонко рассмеялась девушка, не забыв прикрыть рукой рот. Зато ты талантлив в ином. Не каждый смог бы пробиться через Хеймдаля и уж тем более на равных сражаться с труд. Скатах, великий человек. Великие не водят дружбу с кем попало. Хех, не переоценивай меня. Я тот еще оболтус, грустно проговорил идеальный воин, к тому же обидел скатах. Что же между вами случилось? Навострила ушки незнакомка. Матео не ответил. Ему не хотелось разбалтывать все совершенно рандомному человеку, даже если она красотка. Да ладно, расскажи мне. Все равно мы незнакомцы, и я ничего не сделаю с этой информацией. Не унималась она. Почему ты мне вообще помогаешь? Наконец до него дошло. Парень взглянул на девушку большими глазами, явно ожидая от нее ответа. «Все это так странно. Она появилась ровно тогда, когда он уперся лбом в тупик. На самом деле мне тоже нужно попасть в замок». Девушка начала поправлять платье. «Я пыталась проникнуть туда множество раз, поэтому все его жители и частые посетители знают меня в лицо, так что я совершенно безоружна. Валькирии игнорируют меня, барьер все еще стоит, а я все так же на улице». В кои-то веки ее улыбка сменилась на кислую мину. «Че тебе там делать?» Матео все еще не понимал ее мотивов. «Один пленил моего сына», — удивительно серьезным тоном сказала незнакомка. «Я обязана вытащить его». Она взглянула на него нахмуренными глазами, в которых читалась непреклонность. От всей той улыбающейся маски не осталось ни следа. Теперь Матео видел перед собой мать, готовую пойти на все, лишь бы спасти сына из плена. Вот она, настоящая незнакомка. Ее причины понятны, поэтому Матео может представить, что она сейчас испытывает, и почему решила попытать удачу, связавшись с никому не нужным мидгардцем. Она цепляется за любую возможность, как он, когда направился за скатах в чуждый божественный мир. «Мне жаль», — с сочувствием произнес парень, вспоминая о пленении утером матери Морганы. Больше всего скатах хотела помереть. Незнакомка открылась ему. Он наконец почувствовал ее искренность, поэтому тоже решил быть с ней откровенным. «Я думал, что смогу. Блин, как это сказать?» Он понимал, что хочет донести до собеседницы, но не знал, как подать это словами. Переубедить ее, заставить полюбить жизнь. «Нет, я хотел показать ей, что жить не так уж и плохо. Я думал, мне казалось, черт, я считал, что смог показать ей это, но я ошибся». «Одна ошибкой ты ошибся, блин», — Матео вытер одинокую слезу с глаза. «Потом она потребовала, чтобы я убил ее. Мы подрались, я кое-как победил ее, но отказался убивать. С тех пор она со мной не разговаривала, а потом отшила, когда появился Тор. Такие дела». «Ох, вот как», — понимающе кивнула блондинка. «Я знаю о бессмертии скатах. От ее копья пало немало божественных сущностей. Многие мидгардцы жаждут бессмертия, но для нее оно стало проклятием. Но ты поступил правильно. В смысле, ты пытался дать ей не то, что она хотела, а то, что ей было нужно». И вновь на женском лице расцвела мягкая, а главное — настоящая улыбка. Оттого она была еще краше. Многие бессмертные умны ввиду своего возраста, но они закостенели в своем мышлении. Иногда то, что у них лежит прямо перед носом, ускользает от их дальновидного взора. «Ой, все», — Матео прикрыл глаза. «Харе, а то я сейчас разревусь. Победил скатах, не проиграл труд, а такой мягкосердечный», — со смешинкой в голосе констатировала блондинка. Но то, что она сказала, резонировало с сердцем Матео. Матео прост, как палка. За это его многие любят и ненавидят. Долгое время он существовал в лесном домике, когда его вышвырнули из рыцарей. У него не было ни цели, ни желаний, ни амбиций. Каждый день ничем не отличался от другого. Возможно, еще через несколько лет он бы сошел с ума, однако затем в его жизни появилась Артурия. Артурия перевернула его жизнь. Она вдохнула в него жизнь. Каждый день превратился из рутины в маленькое приключение, ведь он более не был один. Поэтому Матео подсознательно пытался стать для скатах тем, кто пробудит ее из многовековой депрессии и скорби. «Так что, поможем друг другу?» Сейчас она предлагала ему союз. «Давай», — улыбнулся Матео, протягивая ей руку. «Меня звать Матео». Атрея, по сравнению с его рукой, женская рука была тоньше и мягче. «Мне тоже приятно познакомиться». Они скрепили знакомство рукопожатием. «Каков план?» «Всегда хотел поиграть в миссию невыполнимо». Идеальный воин принялся напевать ту самую заглавную музыку всей франшизы. «Миссия невыполнима?» Атрея глубоко не понимала, о чем тот говорит. «Ну типа когда кажется что-то невозможным, но у нас все равно получается, несмотря на любые трудности». «Должно быть, это какое-то крылатое выражение Мидгарда», — Атрея все сама себе объяснила. «Но ты угадал, попасть в замок Всеотца практически невозможно, но есть один способ, сопряженный с огромным риском для жизни. Готов ли ты рискнуть, мидгардец по имени Матео?» «Это и есть миссия невыполнима». Он был в полном боевом настрое. «Хорошо, я поняла», — весело сказала Атрея, мало что понимая. «Тогда наш первый шаг заключается в том, чтобы разузнать информацию о дворце. Нам в этом поможет труд». «Погодь, я думал, труд поможет пробраться нам в замок», — задумчиво проговорил Матео. «Ни одна валькирия не посмеет пойти против воли Одина», — она сделала драматическую паузу. «Так прямо, в замок она нас не проведет, но поделится последними новостями оттуда. Благодаря ей ты узнаешь, что сейчас делает Скатах в замке. А как нам пробраться в замок-то? Это больше всего его интересовало. Это наш второй шаг, она показала два пальца на руке, но не думай, что выведать информацию у Труд будет так легко. Да, ты не проиграл ей на мосту, но и не выиграл. Труд, как и Тор, славится своей выносливостью и силой. Однажды она сражалась на арене 7 дней и 7 ночей и продолжала бы, если бы не закончились претенденты. Чтобы разговорить ее, тебе нужно бросить ей вызов и победить. Да ладно, драться мне не в первый, легкомысленно ответил идеальный воин. Драки, это единственное, в чем я хорош. Тогда идем, Атрея встала со скамейки, будем ждать Валькирию в ее излюбленном месте. Как здесь было шумно. Многие посетители и не думали вести себя цивилизованно. Низкие гномы, остроухие эльфы и раса, да более похожие на людей, буквально кричали на все заведение, но они отнюдь не ругались, а вели беседу. Кто-то громко смеялся, некоторые открыто спорили, размахивая руками из стороны в сторону, а последние вовсе устроили соревнование по выпивке, где толпа каждый момент времени выкрикивает священное для этого места слово «пей». Здесь кипела настоящая жизнь, отличная от золотого центра Асгарда, слепящего глаза. Данное заведение отнюдь не может похвастаться золотом, которое мидгардец видел во всем Асгарде. Напротив, это здание полностью сделано из добротного, крепкого дерева, включая столы, стулья и даже посуда. Возможно, хозяин заведения вложил в свое творение не так много денег, но тем не менее эта таверна смотрелась невероятно уютно, по крайней мере снаружи. Кем ни был архитектор, он постарался на славу и отработал весь свой гонорар. Не думал, что труд ходит в такие места. Он и Атрея заняли столик на втором этаже, откуда открывался хороший вид на весь первый этаж. Хотя, наверное, мне стоило подумать, где она вообще. Пока ее нет, Атрея тоже взглядом искала Валькирию, но это ее любимое место. Рано или поздно она придет сюда. Подождем, чего изволите. К их столику как раз подошла немного пухлая официантка. Ой-ой, подожди-ка, если на девушку в красивом платье ей было плевать, то вот второй гость ее очень заинтересовал, да ты же тот самый мидгардец. От удивления утомленное личико официантки просветлело. Не каждый день можно увидеть человека. Да ты сама похожа на меня, Мате осмотрел на женщину, которая ничем не отличалась от людей. Не путай ванов с мидгардцами, невежество гостя позабавило женщину, но на первый раз прощаю, она вовсе не держит на него зло. Скорее, просто дразнит. Так что будете есть или пить? Хотя подожди, ты не помрешь от выпивки Асгарда. А вот это весьма хороший вопрос. Мидгардцы уже много веков не посещали другие миры. Как на них повлияет местная выпивка? Не помрут ли они от нее, как от яда? Да не помру я. Беспокойство официантки несколько раззадорило идеального воина. Тащи нам лучшее свое бухло. Она даже хлопнула по столу. Ахахаха, не смогла сдержать смеха официантка. Уважаемо, мидгардец, первая кружка за мой счет, будет потом, о чем вспомнить. Спасибо. Честно говоря, ее щедрость тронула Мате. Официантки лишь махнула рукой в ответ. Тебя так легко расположить к себе, произнесла молчавшая Атрея. А че, в смысле? Атрея пожала плечами. Ей-то на что жаловаться, не так ли? Это место и вправду славится своим радушием и гостеприимством. Она говорит это так, словно уже бывала здесь. Хозяева этой таверны Магни и Мади, судя по лицу собеседника, он понятия не имеет, о ком она говорит. Старшие братья Труд и сыновья Тора, девушка перевела взгляд на главные двери таверны, ожидая увидеть Труд с минуты на минуту. Нифига себе, у Тора еще дети есть. Оказывается, если бы он более внимательно играл в древний мир, то ему было бы легче ориентироваться в Асгарде. А что насчет Лаки? Атрея резко посмотрела на своего нового друга. А что насчет Лаки? Мастер иллюзий, лжи и обмана. Что именно тебя интересует? Хитро улыбнулась блондинка, которую очень заинтересовало это имя. Да мне просто интересно, похож ли он на Тома Хиддлстона или нет. Хитрая улыбка окаменела на миловидном личике, когда Мате повернул голову к главному входу таверны. Не этого она ожидала услышать. Точнее, она не ожидала, что не поймет, о чем он говорит. Мате тот еще фрукт. Он часто говорит странные слова, чем постоянно ставит ее в тупик, прямо как сейчас. И не похоже, чтобы он издевается над ней. Кажется, Мате действительно было интересно, похож ли Лаки на некоего Тома Хиддлстона. Разочарует ли его правда, Совершенно другой вопрос. Тут двери раскрылись. Уличный свет ударил в помещение. Длинная тень предупреждала всех о визите нового посетителя. Сейчас все должны заткнуться и устремить взор на двери. Но этого не произошло. Все продолжали кричать, ругаться, жрать и бухать. Почти никто не обратил внимания на вошедшую в здание девушку в тяжелой броне, большими ангельскими крыльями за спиной и двуручной секирой в одной руке. Да и сама посетительница не то, чтобы искала внимания. Она частый посетитель здесь, как и все остальные собравшиеся, так что никто не удивлен вновь увидеть здесь саму труд. За много веков даже к такому привыкаешь. Тебя-то я и ждал. Матео тут же выпрыгнул со второго этажа на первый. Он специально громогласно приземлился на ноги, чтобы привлечь всеобщее внимание. Труд-то я вызываю тебя на бой. Он пальцем указал на валькирию. Секундная тишина, за которой последовал громогласный рев толпы. Даже деревянные стены задрожали от энтузиазма посетителей. Спорящие прекратили брониться, жрущие побросали недоеденное мясо обратно в миски, пьющие одним залпом опустошили рога и кружки. Зрители повставали с мест, швырнули стулья в углы обеденного зала и принялись перетаскивать столы по разные стороны. Они знали, что делали. Через пару минут Матео и Труд стояли в центре импровизированного ринга из столов. Драки и мордобой случаются здесь почти каждый день, поэтому завсегдатай заранее знают, что куда двигать и как что ставить. Мва-ха-ха-ха-ха. Во все горло расхохоталась валькирия, откинув голову назад. Не ожидал я, что ты захочешь продолжить наш бой. Мне нравится твой дух, мидгардец. Поэтому слушайте все. Этот бой пройдет на арене. Вуа-а. Энтузиазм посетителей вспыхнул с новой силой. Арена. Как же давно я там не бывал. Все принялись обсуждать заявление валькирии. На эту битву может посмотреть весь Асгард. Ты. Теперь Труд указала на немного растерявшегося Матео пальцем. Идем за мной. Для славной битвы нужно славное место. Матео обернулся, чтобы взглядом посоветоваться с Атреей. Все же он не до конца понимает, что значит официальный бой, хоть и представляет значение арены. Вот только когда он обернулся и посмотрел на второй этаж, он не увидел там свою новую подругу. Лишь официантка, которая принялся им выпивку, кивнул ему в знак поддержки. В этот момент Матео вконец замешкался. Взгляд в панике искал знакомую фигуру там и здесь, но Атрея словно исчезла, не заставляя меня ждать. Подойдя к нему со спины, Труд схватила его за шкирку. «Идем». «Сто», но ей уже было плевать. Труд взмыла воздух, пробивая собой крышу таверны братьев. Именно поэтому Мадей и Магни решили в свое время строиться из дерева. Наконец-то достойный противник. Наша битва будет легендарной. Голосу Труд позавидуют любые оперные певцы. Она тащила за собой Матео, летя прямо за заветную арену. Она кричала во всеуслышание, чтобы донести весть до каждого гостя и жителя Асгарда. Сегодня будет сражаться валькирия. Это веский повод явиться на арену и собственными глазами насладиться кровавым представлением. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матео. https://vk.com/184376501. Труд против идеального воина. Все зрители, все желающие, все соскучившиеся по хорошему мордобою стекались в асгардскую арену. Труд громогласно объявил о появлении нового претендента, желающего сразиться с одной из валькирий. Множество битв отгремело на арене. По сути своей все сами решают, как провести свой досуг. Многие предпочитают читать книги или посещать театральные представления, другие ходят в таверны и по магазинам, но каждому так или иначе хочется взглянуть на кровь, на зрелище и хорошую битву. На арену торопились все представители раз 9 миров, начиная от обычного сапожника и заканчивая выдающимися воинами своих миров. Сама по себе арена была очень похожа на Колизей, только в несколько раз больше. Вся эта арена подразумевает концентрированное мордобитие с использованием легендарных орудий войны. К примеру, здесь в былые времена не раз выступал Тор. Удары Мьёльнира способны разбить любой металл и разрушить любой камень, но арена до сих пор стоит. Сама площадь сражения удовлетворит любого вояку, который любит развернуться на поле боя с размахом, а зона для зрителей может вместить всех жителей Асгарда и приезжих гостей из других миров. Зрители как раз заполняли собой все трибуны, пока сражающиеся наблюдали друг за другом. Крылатая воительница воткнула секиру перед собой и, облокотив на нее руки, спокойно смотрела на противника. Красивое лицо выражало мнимую безмятежность, отчего кажется, словно она положила на него глаз. Всегда приятно, когда на тебя смотрит красивая во всех смыслах девушка. В ее глазах пылал огонь нетерпения наконец схлестнуться с ним, сразиться в полную мощь, но она стояла на месте. Она ожидала чего-то. Матео напротив чувствовал волнение. Он не спускал взгляда с противницы, но все равно нервно поглядывал на трибуны, на которых зрителей становилось все больше и больше с каждой секундой. Хоть Рут трубила о битве на весь Асгард, вряд ли бы ее голос достиг каждого в царстве Одина. Впрочем, сарафанное радио никто не отменяет. «Подожди, мидгардец», Трут видела тревожность противника, «мы начнем наш бой, когда трибуны будут заполнены. Не будем разочаровывать тех, кто желает увидеть начало нашей битвы». «Ну ладушки, теперь Матео хотя бы понял, чего она ждет, что он будет делать, как будет сражаться». Валькирии сами по себе были сложными противниками. «Это будет настоящая битва, а не случайная стычка на мосту. Сейчас все будет намного серьезнее. В любом случае ему нельзя проиграть, а значит придется зайти с козыря. С помощью чего бы ни билась труд, голыми руками или секирой, он использует тот же подход, чтобы реализовать свой классовый мощный дебаф. Но защиту никто не отменял. Во вспышке света крестьянская безвкусная одежда преобразились в серебряно-золотые могучие доспехи со шлемом. Неплохо, труд явно оценила новый вид противника, а затем призадумалась. Женский взгляд скользнул на зрителей, коих явно стало больше, но трибуны все еще не заполнены. «Мое имя ты уже знаешь. Как мне называть тебя, мидгардец?» Без капли злости, отвращения и надменности говорила Ас. Наоборот, она уважает тех, кто смеет бросить ей вызов. Обычно это либо глупцы, либо храбрецы. Удивительно, что Матео вобрал в себя обе эти черты. «Матео, на этой арене я повергла сотни славных воинов-гномов, ванов и эльфов». Она развела крылья в разные стороны. Солнечный свет бил ей в спину, отчего она напоминала ангела смерти. Впрочем, это почти одно и то же. «Я сражалась с Эйнхериями и своими сестрами, братьями и даже однажды с отцом. Земля арены пропиталась божественной кровью, и сегодня нога мидгардца впервые ступила сюда. Я счастлива, что именно я сражусь с первым мидгардцем за много сотен веков». Судя по ее широкой улыбке, она правда предвкушала битву. Лишь из уважения к зрителям, изголодавшихся по интересным битвам, она сдерживает себя. Не только гражданские ваны, асы, эльфы и гномы собрались лицезреть сей бой. По арене промелькнули тени. Зрители в торопях занимали лучшие места на трибунах, поэтому они не заметили фигуры, приземлившиеся на крыше круглой арены Коллизея. Это были три человеческие фигуры, которые отличались большими крыльями. Воительницы в тяжелых доспехах и закрытых шлемах тоже решили понаблюдать за боем сестры по оружию. Трут улыбнулась, увидев своих сестер, когда же Матео сузил глаза. Бесспорно, если сейчас выложится на полную, то он, скорее всего, без труда одолеет труд. Однако за этим боем наблюдает слишком много зрителей. Матео даже представить себе не может, что случится дальше. Возможно, после битвы с труд ему тут же придется штурмовать замок Одина, а сам один не какой-то там моб для избиения. К тому же есть еще Тор, Хеймдали 12 или 13 валькирий. Матео плох в интригах, зато он прекрасно чует запах битвы. Это лишь первое его крупное сражение здесь. По крайней мере об этом ему шепчут инстинкты идеального воина. Стоит ли прямо сейчас раскрывать все свои козыри, не зная с кем и как ему придется столкнуться в будущем? Стрессовая ситуация. Зрители с нетерпением смотрели на двух воинов, стоящих друг напротив друга. Зрители роем заполняли все свободные места, коих становится все меньше. Валькирии, решившие поддержать сестру и лично взглянуть на непрошенного гостя из Мидгарда, почему-то один позволил остаться ему, так что он привлек внимание валькирий. Асгард – совершенно иное место по сравнению с Британией. Если в Британии Матео гонял рыцарей и бандитов одной палкой, как мелюзгу, то здесь все по-другому. По-настоящему сильных противников можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мерлин, Севилья, Скатах. Матео привык к магическому средневековью, где почти никто не мог ему противостоять. Асгард – другое дело. Он здесь чужак, он не знает местности, привлекает слишком много внимания. Асгард – родина Тора, Локи и Одина, самых популярных богов. О валькириях тоже слагают множество легенд, поэтому простак Матео чувствовал себя очень неуютно. Неизвестность давила на него. От стресса мозг работал больше обычного, поэтому он осторожничал. Даже идеальный воин понимает, что если на него ополчится весь Асгард, то победить или хотя бы выжить будет крайне сложно. Нельзя выкладывать все свои козыри здесь и сейчас. А чё нас сюда не пускают, раз уж на то пошло? Матео задал самый простой вопрос. С улыбкой на лицо Труд скосила взгляд на трибуны. Она не смотрела на кого-то конкретного, скорее обратила внимание на сборище всех рас девяти миров. Почти всех рас. Мидгард, серединный мир, находящийся под влиянием и вниманием множества пантеонов. Поэтому Всеотец напрямую не вмешивался в дела Мидгарда, но и не позволял мидгардцам попасть в Асгард. Мидгард должен был существовать сам по себе и служить сигналом нам о надвигающейся катастрофе, Фимбулвинтере. У Всеотца никогда не было планов на ваш мир. В основном туда спускались мы, Валькирии. Погодь, Матео пытался вникнуть в тему. Тор, ну твой батя, тоже упомянул Фимбулвинтер. Чё это такое вообще? Если коротко, у Труд было хорошее настроение, потому она решила ответить на простые, несложные вопросы мидгардца. Возможно, в Мидгарде вообще никто ничего не знает о злополучном пророчестве. Это вестник конца. Ничто в этом мире не может длиться вечно. К несчастью, наша эпоха подходит к концу. Блин, я ничего не понял, все это звучит чертовски знакомо. У вас что тут, конец света, что ли? Рагнарёк, типа, именно, кивнула Труд, но сейчас тебе не нужно думать об этом. Зрители собрались. Крикнула девушка, еще сильнее заводя толпу. Труд, труд, труд, труд. Зрители, забившие собой все трибуны, вещали имя прославленной Валькирии. Они синхронно топали ногами, отчего создавалось чувство, словно на арену бежит целая армия слонов. Разговоры окончены, Матео. Труд подняла над собой секиру. Если хочешь продолжить, то победи, а затем метнула его себе под ноги. Вся арена задрожала. Земля растрескалась на множество толстых линий. Даже Матео потерял равновесие на миг, или хотя бы выживи. Но не бойся, я лично сопровожу тебя в Вальгаллу, если ты погибнешь. Труд девушка слова, поэтому прежде чем мидгардец успел что-то сказать или сделать, она сорвалась прямо на него. Это был мощный рывок, ускоряемый движением огромных крыльев. В лицо противника летел сжатый кулак, намереваясь пробить его во славу Вальгаллы. Бесспорно, любой поверженный может рассчитывать на утешительный приз в виде Вальгаллы, хотя наверняка многие славные воины только этого и жаждали. Впрочем, не стоит думать, что любой бой заканчивается смертью. Но Вальгалла не устраивала Матео. У него есть чем заняться, у него есть подопечная, которую он обязан довести до конца ее легенды. Ему нельзя здесь проиграть и уж тем более умереть. Что бы ни задумала Скатах, какая бы муха ее ни укусила, он так просто не отступит, особенно сейчас, когда у него появился путь к желанной цели. Мужские глаза под шлемом четко видели летящий в него удар. Он уже знал, как перехватить атаку и использовать силу противницы против нее самой, самый оптимальный способ битвы с такими противниками. Матео прекрасно повернул корпус, уклоняясь от атаки. Вместе с тем он перехватил руку Валькирии, намереваясь перебросить ее через плечо. Он уже проделывал такой трюк, только сейчас Труд вложил в удар больше сил, а значит бросок выйдет куда сокрушительнее. Вот только когда он попытался проделать задуманное, подставив спину к нагруднику Валькирии, у него ничего не получилось. Он не просто не сдвинул Труд с места, она схватила его за пояс, подняла над головой, словно пушинку, и швырнула куда глаза глядят. «В этот раз это на мне не сработает», — весело воскликнула Труд. Валькирия не поддалась броску исключительно благодаря одной грубой силе. На самом деле Матео полагался на этот бросок из-за самого базового игрового скилла рукопашного боя. Труд смогла перебороть игровой скилл с помощью божественной мощи. На этот раз грубая сила превзошла идеальную технику, записанную в код игры. Матео быстро перегруппировался после броска с помощью переката, который погасил большую часть инерции и нивелировал урон. Однако как только картинка перед глазами перестала вращаться, он увидел перед носом колено Валькирии. Тело мгновенно среагировало на угрозу. Мидгардец вновь перехватил колено Труд в попытке повалить ту наземь, используя все те же броски. Матео не глуп. Он теперь полностью осознал бесполезность бросков против нее, но этот удар коленом она совершила из прыжка. Другими словами, обе ее ноги сейчас не касаются земли, а значит, у нее нет опоры, чтобы использовать свою божественную мощь. Звучит логично, правда, Матео не учел одну важную деталь – крылья. Когда он схватил ее за ногу, когда Труд начала заваливаться на землю вперед лицо, она тут взлетала к небу, таща за собой Матео. Матео инстинктивно вцепился в ее броню, что позволило ей самой поймать Мидгардца за шиворот и швырнуть вниз. В этот раз он летел прямо сверху вниз, из-за чего он не мог в полной мере погасить инерцию с помощью кувырках. На этот раз идеальный воин приземлился прямо в землю, ощущая полную отдачу от броска валькирии. Тем не менее бросок оказался не смертельным и не очень сильным. Потенциально валькирия могла взлететь намного выше и уже оттуда спихнуть с себя прицепившегося противника, однако это заняло бы куда больше времени, а значит у Матео было бы время придумать, как противостоять ей прямо в воздухе. Так что от жесткого приземления Матео даже не поднялась пыль, что уж говорить о земле, которая осталась целой. Но даже так это было неприятно, и даже тактик Кири тут же откатился в сторону. В следующий момент туда, где только что лежал идеальный воин, приземлился метеорит. Вся арена вновь задрожала, зрители похватались друг за друга и места, чтобы ненароком не свалиться прямо на место сражения, а половину поля битвы окутала густая-густая пыль. Поднявшийся на ноги Матео сжался в боевой стойке, но отнюдь не от страха. Он старался сделать себя, свое тело и стойку как можно меньше, чтобы в завесе пыли по нему было куда сложнее попасть. Дураку ясно, что инициатива целиком и полностью у валькирии. Сейчас, когда Матео немеренно скрывает весь свой потенциал, сражаться ему куда сложнее, учитывая его противницу в лице валькирии по сути богини. Хотя Матео сумел выбраться из пыли. Это странно, что труд не пыталась найти его в завесе и реализовать преимущество. Можно сколько угодно пытаться отгадать план битвы валькирии, зато зрители пребывали в крайней степени удивления. Мало того, что асы, ваны, гномы и эльфы много веков не видели мидгардец, так один из них сумел продержаться несколько минут в битве с младшей валькирией и дочерью могучего Тора в одном лице. Как минимум уже это вызывает уважение. А мидгардец неплох, восклицали некоторые зрители. Да он только убегать может. Скоро труд прихлопнет его, как муху. Эту позицию тоже можно понять. И это он-то разбил нос труд. Хмыкнула крылатая воительница. Рота, тебя начали подводить глаза. Я рассказала то, что видела, ответила ей та самая лучница, теснившая идеального воина на мосту. Лишь крылья труд облегчили ему жизнь в тот момент времени. Он не так прост. На его лбу я не вижу ни рану, ни даже шрама от моей стрелы. Он заинтересовал труд, скрестила руки на груди третья валькирия. Поглядим же, что в нем увидела наша младшая, чего пока не видим мы. Тем временем дымовая завеса рассеялась. Точнее, труд с помощью крыльев отогнала пыль прочь. На месте ее приземления образовался небольшой кратер, покрытый множеством трещин. Этой атакой она намеревалась поставить точку в дуэли. Бесспорно, если бы Матео вовремя не откатился, он бы понес тяжелый урон. Твой стиль рукопашного боя очень интересен, Матео, как ни в чем не бывало начало говорить труд. Пытаешься использовать мою силу против меня. Впервые вижу нечто подобное. Я привыкла к финтам, ложным замахам, сериям атак, сокрушающим ударам, пируэтам, дальнему бою и хитрому или зачарованному оружию. Но то, что пытаешься сделать ты, это совсем другое. Другая техника. Да, ты очень техничный боец. Никогда бы не подумала, что можно использовать силу противника против него самого. Мне очень любопытно, как ты это делаешь. Я признаю свое поражение на мосту, ведь тогда ты смог вырубить меня, но сейчас твоя техника на мне не сработает. Если ты не придумаешь ничего нового, то в этот раз тебе не победить. Да я уже понял, размял плечи идеальный воин. Это называется боевое искусство. Я мог бы научить тебя, если все будет тип-топ. Я не знаю, что такое тип-топ, улыбнулась золотоволосая труд, но я с удовольствием приму твое предложение, но сможешь ли ты стоять на ногах к концу нашей битвы? Еще бы, в этот раз вперед сорвался идеальный воин. Труд отпустила поводья инициативы, поэтому Матео решил перехватить ход боя. Труд прекрасно видела мчащегося на нее противника, и она готова встретить его со всеми почестями. Кулак валькирии не заставил себя ждать. Это должен был быть удар навстречу, что лишь только усилило бы удар. Но вот незадача, Матео был быстрее. Кулак труд только начало движения, как Матео ударил по ее кулаку своим кулаком, гася всю силу в самом ее зачатке. Локоть труд едва ли успел выпрямиться, а плечи довернуться, чтобы вложить в кулак всю силу. Тем не менее личная мощь Матео многократно уступает труд, поэтому на его руках появились кастеты с большими золотыми буквами, вместе составляющие одно слово, или лучше сказать фамилию Цаги. Удар валькирии не удался на самом ее старте, благодаря особой технике Матео. Теперь уже глупо соперничать с божественной мощью с помощью перенаправления силы, Поэтому идеальный воин решил бороться с ней немного по-другому. Труп на мгновение растерялась. Ее кулак в упор прижат кулаком противника, на руках которого вдруг неожиданно появилась какая-то дополнительная защита, точнее оружие, поэтому она прозевала дальнейший точный боксерский удар прямо в челюсть. Второй кулак Матеа с кастетом Цеги попал аккурат ей в челюсть, отчего из женского рта вылетели слюни, а сама она отступила на шаг. Вот только это лишь еще больше раззадорило девушку. Улыбка превратилась в маньячный оскал. Валькирия набросилась на противника, ощутив вкус боли. В этот раз она полетела на него с размашистым ударом, который Матеа вновь встретил точным ударом в ее кулак, тем самым вновь нейтрализуя силу удара, но труд этого будто бы не заметила. Ее рука продолжила движение благодаря голой божественной мощи, одно это уже был не удар. В тот момент, когда их кулаки встретились, они вступили в противоборство. Труд продолжила размашистое движение, превратившееся из сокрушающего удара в самый обычный толчок божественной мощи, от которого идеальный воин ушел с помощью прекрасной работы корпусом. Он сжал плечи, поднырнул под движением противницы, а затем снова контратаковал прямо в челюсть. Стоит отдать должное труд, она приняла этот удар и выстояла под ним. Может показаться, что удар Матеа был слабенький, потому что в этот раз у нее даже не повернулась голова от отдачи, но цепкий взгляд Валькирии видит, как на щеке труд появляются очертания символов кастета Матеа, так что ей точно было, как минимум, неприятно. Что касается идеального воина, то он полностью занял боксерскую позицию и мастерски уворачивался от всех хаотичных ударов. Парень показывал настолько выдающуюся работу корпуса и головы, что толпа разразилась в овациях. Настолько техничного бойца в этих землях еще никто никогда не видел. «Какой интересный способ сражения», — промолвила одна из валькирий. Труд осыпала матеоградом ударов, которые просто пролетали мимо его головы. Она сражалась не думая, почти на инстинктах, поэтому в этот раз она нацелилась на землю под противником. Ее божественной мощи непременно хватит, чтобы расколоть землю, тем самым заставив Матеа потерять равновесие, как это уже было. Труд только замахнулась для могучего удара, как ее кулак в самом начале движения остановил кастет Матеа. Идеальный воин ударил ее в кулак, задержал ее движением, после чего мгновенно перешел в наступление. В челюсть с той же стороны, что и ранее, прилетело три молниеносных удара, которые труд не смогла затанковать. Из женского рта в этот раз вылетели не слюни, а самая настоящая кровь. Сама валькирия рухнула на колено перед противником. Тройной хук с левой со скоростью вспышки, один из лучших ударов боксерского стиля. Труд упала, ее подкосил последний удар. Кричали в толпе. Обычные зрители увидели лишь одни удар, когда на самом деле их было три. Подтверждением тому служит отпечатанное слово Цеги на лицо девушки. «Много веков ни один претендент не мог поставить труд на колени», — проговорила валькирия. «Хоть даже мидгардец первым взялся за оружие. Пожалей мидгардца, Христ, куда обычным людям до мифической мощи богов. Если бы не эти кастеты и броня, то труд переломала бы ему руки. Ты заступаешься за него?» Рота удивлена. «Нет», — поспешно ответила Мист, — «я веду к тому, что все могло закончиться куда быстрее и менее интересно». Ахахаха, рассмеялась труд, сидя на одном колене. Она чувствует нечто странное, помимо ноющей щеки и челюсти. Странную слабость в теле и едва ощутимую сонливость, словно любой следующий удар может отправить ее на боковую. «Ты останавливал мои удары, когда они только начинались. Очень-очень умно, Матеа», — девушка вытерла с уголков губ кровь. «Я и представить не могла, что в Мидгарде существует настолько потрясающая техника. Ей даже удалось подняться обратно на ноги. Покажи мне больше. Я жажду увидеть боевое ремесло Мидгарда», — взревела валькирия, вытягивая руку в сторону секиры. Оружие задрожало, а затем пересекла половину арены и влетела в раскрытую ладонь хозяйки. По телу валькирии побежали молнии. Все становится только серьезнее. «Блин, а я только собирался предложить тебе сдаться. Валькирии так просто не сдаются». Труд пронзила землю секиру, после чего полетела прямо на Матеа. Ее оружие разрезало землю пополам. Толпа вновь загудела. Их крики стали громче, но ни он, ни она не обращали на них внимания. Здесь и сейчас есть только он и она. Они оба чувствуют, что их бой подходит к концу. Матеа слишком хлипкий для ударов богов. Он ни в коем случае не стеклянная пушка и вполне способен выдержать несколько ударов труд. Но каждая пропущенная атака так или иначе скажется на нем, уменьшая шансы на поражение. С другой стороны, Тиккири смог задебафать противницу. Особые кастеты имеют два свойства, одно из которых накладывает эффект ослабления защиты на противника. Простыми словами, сейчас Труд будет получать больше урона от любых ударов. Все благодаря тому, что ему удалось отчеканить слово Цеги на ней, условия активации дебафа. На подлете Валькирия со всей силы вытащила секиру, посылая большие куски земли прямо в Мате. Тот без труда пробил их быстрыми боксерскими связками, правда, не в этом крылась беда. В следующий момент его захлестнула электрическая волна, скрывшаяся за шрапнелью. Тело идеально война билось в конвульсиях. Мышцы словно бы решетило тысяча игл, конечности отказывались двигаться, из-под шлема доносились хриплые стоны боли. Лишь из последних сил он выпустил из себя небольшую волну, которая лишь избавила его от станлока, но не нивелировала боль. Этот скилл он использовал в первый день попадания в новый мир, когда очнулся в замке Немуя. Как раз вовремя. Матео еле успел увернуться от электрического лезвия Валькирии, которая чуть было не снесла ему голову, но труд на этом не остановилась. Она поддалась инерции пропущенного удара и с разворота воткнула конец древка ему в живот. Доспехи-то выдержали, а вот внутренние органы придется проверить. Божественную мощь никто не отменял. Матео согнулся в три погибели, падая на колени, от неожиданно хитрого удара древком, погнувшего доспехи. Это была нестерпимая тупая боль, словно в живот воткнули толстую арматуру насквозь. Труд уже собиралась добить противника мощным ударом сверху вниз, который потенциально может располовинить Мидгардца, но идеальный воин зарычал, буквально заставляя себя встать. Да не просто встать, а подпрыгнуть. Ноги резко выпрямились, как пружина, благодаря чему прыжок получился не столько высоким, сколько быстрым. Левый кулак с кастетом ударил точно в тот самый кончик древка секиры, которую труд подняла над головой для финальной атаки, тем самым ничуть не прерывая атаку, но выигрывая для себя пару мгновений, чтобы прицелиться в нагрудник девушки и прописать мощный прямо удар по приземлении. Это был уже отнюдь не боксерский удар и даже не колхозный, как принято на улице. В этот раз Матео прибег к помощи восточного боевого искусства под названием карате. Лицо труд исказилось в боли. Силы удара Матео с помощью кастетов хватило, чтобы откинуть труд назад, а также оставить след слова Цеги на груди. Ноги Валькирии пропахали ранее разрезанную секирой землю. Он положила руку на грудь и слегка откашлялась. Это был хороший удар. Она уже пропустила около 5 ударов и все еще на ногах, когда же Матео пришлось снять шлем и отхаркнуть кровь после удара древком в живот. Все же асы и мидгардцы очень отличаются. По сравнению с асами мидгардцы очень нежные, чего уж говорить о богах. Сейчас человек сражается с богом, и хоть шансы изначально были неравны, Матео продолжает сражаться. Это заставляет ее кровь кипеть. Это даже в какой-то степени возбуждает Валькирию. Труд до глубины души восхищена мастерством мидгардца, и она хочет зайти еще дальше. Этот мидгардец молодец, ликовала толпа, довольная представлением. Все в Мидгарде такие сильные, не говори глупостей. Он должен быть одним из лучших человеческих воинов. Труд, забери его в Вальгаллу. Вальгалла, Вальгалла, Вальгалла, Вальгалла, Вальгалла, Вальгалла. Крики зрителей можно было услышать в отдаленных уголках Хильхейма. Он и вправду достоин попасть в Вальгаллу, констатировала Мист. Верно, сестра, он держался достойно. Жаль, что один удар труд уже почти убил его, кивнула Христ. Слышишь их, на фоне бледного Матео труд смотрелась бодренько. Зрители признали тебя достойным. Прими же смерть, и я лично сопровожу тебя в Вальгаллу, где наша битва может продолжаться вечно. Сорян, но я здесь не помру. Матео впервые испытал на себе удар бога, и ему не понравилось. У меня еще есть дела в Мидгарде, да и здесь тоже. Хорошо, хорошо. Было бы скучно, если бы мидгардец сдался так легко. Тогда вопреки зрителям попробуй победить. Труд взмахнула крыльями, взлетев в воздух. Секира, ее тело и крылья полнились силой божественной молнии. Битва переходит в финальную стадию. Идеальному воину нужно действовать, а иначе он проиграет. Живот все еще болел, его тошнило собственными кишками и у него кружилась голова. Сейчас бы выпить зелье, но это точно будет не спортивное поведение. Поэтому он стукнул друг об друга кастеты, отчего английские буквы вспыхнули золотым свечением. У кастетов есть последнее полезное свойство, о котором никто в этом мире не знает. Труд только собралась обрушить на Матео смерть с небес, как мидгардец ударил перед собой воздух. В следующий момент тусклый золотой силуэт попал Труд аккурат в нос, прерывая ее намерение. Матео вернулся к боксу, осыпая противницу ударами издалека. Кастеты Кейджа не только ослабляют противника, но и дают возможность атаковать издалека, посылая копии ударов прямо в противника. Главное целиться точно, а так это не сложнее стрельбы из лука. Однако с каждым ударом золотой свет бледнел. Каждый отправленный вперед удар расходовал энергию кастетов. Но не дальними атаками Матеа собирался превзойти богиню. Первый удар в нос застал Трут врасплох, отчего та растерялась. Последующие три атаки пришлись ей в нагрудник, прямо в то место, где уже виднелся силуэт Словацаги. Три атаки придали силуэту форму, но этого еще недостаточно, чтобы активировать новый дебаф. Труд прикрылась секирой от неожиданных атак, впрочем, это не проблема для идеального воина. Матеа провел двоечку, посылая удары в крылья валькирии. Труд подкосилась в воздухе. У валькирии большие крылья, поэтому в них легко попасть, особенно когда они размахивают ими для полета. Однако не все шло по его плану. Он вынудил Труд сойти с небес, и даже побежал ей наперерез, но валькирия не просто приземлилась. Она со всей силы вбила секиру прямо в землю. Вся арена, все стены, все зрители в прямом смысле этого слова задрожали. Казалось, стены не выдержат и тотчас же рухнут, но на них вовремя засветились магические сдерживающие руны. Впрочем, это не касается земли. Землю будто бы перевернули вверх дном. Ударная волна, несущая за собой большие фрагменты земли и пыль, летела прямо на Матеа. Время вновь остановилось. Живот в кои-то веки перестал болеть. Что же делать? Как пройти через ударный взрыв, за который явно прячется электрическая волна? Все куда проще, если проявить смекалку и фантазию. Боевой ик идеального воина достиг предела в этой стрессовой ситуации. Время продолжило свой ход, но Матеа вошел в состояние потока, когда боль и усталость отошли на второй план. Он прыгнул, да не просто прыгнул, а провернул сальто в воздухе, чтобы развернуться головой вниз и ударить обоими кастетами прямо в землю. Благодаря отдаче от призрачных копий Матеа подлетел куда выше, чем обычно, и тем самым успешно преодолел взрывную и электрическую волны. Однако ударная волна распространяет во всех направлениях, включая воздух, поэтому его все же задело. Ударная волна сбила его равновесие, но это лучше, чем поджариться на электрическом гриле. Разумеется, Труд увидела уязвимость противника и тут же среагировала. Пальцы крепче схватили секиру. Глаза видели цель. Она напрягла мышцы, призвала божественную мощь и швырнула в Матеа свое оружие с поистине божественной скоростью. Секира вмиг превратилась в молнию. Она убьет его. Она непременно пробьет смертное тело Мидгардца, чтобы освободить дух и отвести его в Вальгаллу. В Вальгалле он станет Эйнхерием, и тогда они оба смогут сражаться сколько захотят. Труд, как ребенок, жаждет забрать себе игрушку, чтобы играть с ним вечность. Она хочет сражаться с ним. Она хочет тренироваться вместе с ним. Она хочет слушать его истории о том, как он обучился всем этим техникам. У них будет все время этого мира. Если Труд прикончит его здесь и сейчас, когда в последний раз дочь Тора так веселилась, когда она чувствовала страх и тревогу. Каждый удар, каждое движение Матеа удивляет ее. Его техника ведения боя и причудливое оружие поражают молодую валькирию до глубины души. Он первый за много веков, кто действительно заинтересовал ее, поэтому она убьет его и не отпустит обратно в Мидгард. Вальгалла ждет. Чувства, переполняющие Труд, выплеснулись в оглушающем крике. Сейчас она самый счастливый ас на всем белом свете. Матеа же извернулся в воздухе, ощущая дыхание смерти. Из неудобной для себя позиции в полете он ударил наотмашь летящую в него секиру. Разумеется, силы спектральной проекции кастета не хватит, чтобы нейтрализовать бросок Труд, вот только Матеа целил не в центр, а края секиры. В итоге направление секиру чуть сбилось от первоначальной цели, но лишь самую малость. Секира-то в итоге пролетела мимо, но тем не менее она сбила наплечник идеального воина. Что-то хрустнуло внутри. Наплечник спас Мидгардца, однако плечо находилось в плачевном состоянии, тем не менее он жив, но продолжал хаотично лететь. Секира еще больше сбил его баланс, поэтому в этот раз приземление тоже будет не из приятных. О каком приземлении вообще идет речь? Блять, секира-то зачарована, а значит может вернуться обратно к хозяйке. Матеа не постеснялся выругаться, когда вспомнил об этом важном факте. Труд вытянула руку в сторону оружия. Секира тут же сделала плавный поворот и теперь летела обратно точно в Матеа, но теперь уже со спины. Что же делать? Как быть? Если прямо сейчас он ничего не придумает, то ему конец. Холодок прошелся по спине идеального воина. Он чувствовал смерть. Прямо сейчас он находится на пороге своей гибели. Лезвие воткнулось в бок мидгардца. Секира, держа в зубах добычу, вернулась древком в руку хозяйки, которая сразу же развернулась вокруг своей оси и ударила ею по земле. Силы удара хватило, чтобы отделить туловище идеального воина от бедер. Толпа взревела с удвоенной силой. Асы, ваны, эльфы, гномы вскочили со своих мест и принялись аплодировать победе валькирии. Очередная победа труд. Новый воин у ее ног, чью душу она с особым почтением сопроводит в Вальгаллу, и останется там с ним, чтобы послушать его истории, вновь сразиться с ним и узнать его поближе. Артурия и Севилья спустя долгое время ожидания покинут замок, чтобы направиться куда? Нет, от одного вида отчаявшегося лица Артурии у Матеа разрывается сердце. Он не умрет здесь. В последний момент Матеа успел ударить кастетом по лезвию секиры, которая метила ему в бок. Такое чувство, будто он ударил метеорит. Давление было колоссальным, но даже так идеальный воин не думал. Он просто держал перед собой кулак в попытке противостоять напору секиры. Кастет против секиры. Были бы они на земле, то земля под ногами мидгардца непременно бы треснула. Но они в воздухе, поэтому Матеа по инерции летел в ту сторону, куда стремится секира, к труд. Лезвие рассекало искры. Английская фамилия на глазах теряла свой свет в попытке противиться секире валькирии. А затем золотой свет погас. Энергия, собранная в кастете, иссякла. И тогда секира принялась стирать в пыль уже буквы. Откровенно говоря, Матеа перестал чувствовать свою кисть. Он не опустил руку из слепого упрямства и инстинкта выживания. На самом деле в битве может случиться все, что угодно. Тот прыжок, благодаря которому Матеа избежал взрывной и электрической волны, тот бросок секиры, которым труд собиралась убить мидгардца, и сам факт возвращения оружия обратно к валькирии вместе с противником в зубах, все это произошло примерно за одно мгновение. Труд представить не могла, что Матеа попытается противостоять секире в воздухе. Это впервые, когда ее личное оружие летит не к ней, а в нее. Тиккирия и секира влетели в валькирию, отчего они оба прокатились по земле, как колобки. Секира отлетела в сторону. Матеа и Труд, лежа на земле в нескольких метрах друг от друга, подняли головы и посмотрели друг на друга. Разве это не прекрасный момент, чтобы завершить этот фееричный бой? Сейчас они встанут, пожмут руки и похвалят друг друга. Возможно, где-то в другой вселенной это и произошло, но не здесь. Изначально Труд собиралась хорошенько повеселиться вместе в Мидгардце, а что может быть веселее хорошей драки? Однако развлечения опасны тем, что легко зайти слишком далеко, увлечься. Если поначалу она собиралась развлечься и получить удовольствие, то сейчас ею движет желание убить. Убить и доставить этого человека в Вальгаллу. Поэтому ни о каком завершении боя не идет речи. Матеа чувствует это по ее взгляду. За этим секундным затишьем последовала новая, окончательная буря. Они сорвались с места практически одновременно. Труд выглядит живенько, когда же у Матеа пробит наплечник, откуда виднеется плечо нездорового цвета, сломана кисть, повреждены внутренние органы и даже сломан один из кастетов. Откровенно говоря, у Труд намного больше шансов выйти победительницей из этой битвы, но Матеа не простой воин, он идеальный воин. Труд не осмелилась призвать секиру, чтобы вернуть себе оружие. Потребуется секунда, которую она не может себе позволить. Что видит Матеа? Труд бросилась на него с голыми руками, но все не может быть так просто, верно? Конечно, острый взгляд идеального воина приметил странное движение крыльев. Сейчас она собирается подключить свои крылья, которые до этого использовала лишь для полета. Он так устал, боль настолько въелась в тело, что он уже ее не чувствует. Адреналин поистине творит чудеса. Поэтому он сжал кулак с целым кастетом и ударил воздух. Спектральный удар угодил точно в сустав крыла, благодаря чему изменилась траектория удара, и он смог поднырнуть под крыло. Прямо к Труд. Крыло воткнулось глубоко в землю, открывая хозяйку для удара противника. Вот почему Труд не пользовалась крыльями. Атаковать крыльями очень рискованно. Они не сводили друг от друга глаз. Они находились неприлично близко друг к другу. Боже, какая же она все-таки красивая. Труд унаследовала характер и силу отца, но внешность матери, прекраснейшей богини плодородия. Но красота не спасет ее от поражения. Пока они смотрели друг на друга, кулак идеального воина летел ей в нагрудник, прямо то самое место, где виднеется надпись Цаги. Целый кастет засиял, и он попал, и он ударил ее, отчего валькирия пересекла всю арену, врезавшись в стену с противоположной стороны поля битвы. Это был необычный удар. У каждого боевого направления и магии есть ультимативные техники, которые так или иначе отличаются от других. Сейчас он использовал удар смертного предела, самый сильный скилл рукопашного боя, который у него есть, но эта способность хороша лишь в цифре урона. Любая ульта станет бесполезной, если ею промахнуться или не подготовить для нее почву. Откровенно говоря, удар смертного предела вряд ли бы свалил труд или даже скат их с ног. Бесспорно, он бы нанес много урона, но эти девушки давно привыкли терпеть боль разных масштабов, поэтому идеальный воин готовился к этому удару с самого начала битвы. Сначала он отчеканил слово «цыги» на ее лице, тем самым снизив ее защиту. Затем он принялся делать то же самое, но уже с доспехами. В тот момент, когда удар смертного предела летел в ее нагрудник, кастет разрядил оставшуюся энергию, посылая вперед 3 спектральных кулака, которых хватило, чтобы четко отчеканить на броне валькирии слово «цыги». В итоге сопротивление к урону труд упало еще ниже, а значит удар смертного предела нанес очень много урона. Этого урона хватило, чтобы отправить валькирию в другую часть арены, покрывшейся пылью от ее столкновения со стеной. Вся арена затихла. Все, абсолютно все, валькирии, асы, ваны, эльфы и гномы всматривались в облако пыли, чтобы увидеть там силуэт труд. Но чем дольше они смотрели, тем прозрачнее становилась пыль, пока она полностью не развеялась. Там, у проломленной стены, лежала труд без движения.